Глава 45. Лайла понуро сидела на диване гостиной, откинувшись на спинку. Она подумала о том, чтобы открыть бутылку вина, но в нынешнем настроении рисковала осушить ее залпом, а ей надо сохранять здравый рассудок и самообладание. Последние пару часов они с Тобиасом нянчились с Джаредом, едва передвигавшим ноги и постоянно бормотавшим что-то себе под нос. Они вытащили его из офиса шерифа и довезли до ее дома, хоть и не без труда. Он требовал ответов, хотел поговорить с Самантой и узнать о хижине, то орал, то чуть ли не валился с ног от бессилия. Сейчас Джаред сидел в глубоком кресле у камина, не говоря ни слова. Лайла и Тоби спустились в бездумную болтовню, стараясь дать ему время прийти в себя. Он порывался отправиться домой, но Лайла не хотела оставлять его в одиночестве. Звонил Брент, звонили коллеги, звонили еще несколько человек, которых она не знала. Все проверяли, как он там. Кэсси позвонила ей, и Лайла сказала, что поговорит с ней позже. На сей раз позвонили Тобиасу. Он слушал, но почти ничего не говорил. Упомянул Джинни, а затем краска моментально отхлынула от его лица. Дав отбой, он просто опустил руку с мобильником, едва державшимся в его безжизненных пальцах. В чем дело? Лайла не представляла, как дела могут пойти еще хуже, но, судя по всему, все-таки пошли. Женщину из хижины опознали. Встрепенувшись, Тобиас наконец-то сосредоточился. Это Карен Блю. Повесив трубку, Джинни снова повернулась к судмедэксперту. Теперь ее дело переходит прямиком в юрисдикцию спецгруппы, а значит, у нее самой время на исходе. И начхать, что она располагает сведениями об Ароне, Лайле и всех остальных. Спецгруппа слишком заметна и опирается на поддержку ФБР, так что на нее всем насрать. Только поэтому она и торчала в морге, теряя терпение и желая быть как можно дальше отсюда. Несмотря на годы работы по уши в насилии и смертях, этот ее этап всегда выбивал из колеи. Этап, на котором люди становятся безликими телами и источниками информации. Доктор Лори Тиммонс расхаживала по комнате, как у себя дома. Впрочем, для судмедэксперта практически так и есть, это ее царство. Пока доктор заканчивала печатать заключение, Джинни остановилась у лотка с личными вещами и взяла пластиковый пакетик. Внутри лежал тонкий серебряный браслет. На его подвеске было выгравировано число 17. «Это было на Карен?» Лори оглянулась. «Да». «Может, подарок на день рождения? Надо спросить ее родителей, когда вернутся». Первоначальное опознание далось родителям Карен слишком тяжело, и Джинни отослала их выпить кофе и передохнуть, прежде чем на них накинется остальная часть следственной группы, чтобы расспросить об Ароне. «У нас есть официальное время смерти?» «Сойдет и неофициальное. Джинни просто нужно было знать, когда Карен была убита по отношению к исчезновению Арона». «Ну, на это уйдет побольше времени». Лори уже стояла между двумя секционными столами. На одном лежал труп Арона, на другом — Карен. «Степень разложения нетипичная, и нет лужи крови, характерной для смерти от ножевых ранений. Может, кто-то переместил труп?» «Определенно. После разморозки». «Только не это». «Прошу прощения». «Моя рабочая гипотеза, что он был убит», — доктор указала на безжизненное тело Арона. «Потом заморожен, потом разморожен, а потом зарезан и спрятан в автомобиль. Причиной смерти послужили не ножевые ранения. Он был мертв задолго до того, как кто-то взялся за нож». Это дело постоянно подкидывает странные обороты, но такого Джинни не предвидела. «Разморожен. Сколько ни повторяй, лучше не станет». Взяв папку, Лори перевернула несколько страниц. «Примерно год назад, как раз когда я возглавила отдел, у меня было дело об утоплении в результате несчастного случая. Труп заледенел, так что я провела кое-какие исследования на эту тему. Чтобы подтвердить, что эти тела были заморожены и после оттаяли, измерила активность короткоцепочечных...» «Стоп!» Джинни подняла ладонь, чтобы положить конец тираде, казавшейся тарабарщиной. «Но на самом деле довольно важной. Научные речи ничего не добавят и не убавят. Ты хочешь сказать, что кто-то убил этих двоих и заморозил их трупы? Да. Лори опустила папку. Я собрала пробы изнутри морозильного шкафа в заднем дворе хижины, и они подтвердили мои предположения. Оба находились там. Она была под ним. А больше ты в морозильнике ничего случаем не нашла? Увы, нет. Никаких отпечатков пальцев, выпавших волосков или чего-то другого. Лори поглядела на труп Карен. Я проверю содержимое ее желудка. Может, удастся что-нибудь отследить или найти соответствие, чтобы определить примерное время смерти Карен. Одежды у нас нет, но ее тело дало нам кое-какие улики. А именно? Доктор приподняла пакет. Ее торс и руки исцарапаны, а на ступнях рваные раны, местами зарубцевавшиеся, местами свежие. Все это наводит на мысль, что она бежала по лесу голышом. Вероятно, не раз. Эти иголки подтверждают недавний побег. Были на подошве одной из стоп. Не успела Джинни задать вопрос, как получила дополнительную информацию. На шее есть странгуляционные борозды, соответствующие веревки, найденные в хижине. Примечание. Странгуляционная борозда – след от сдавливания шеи петлей. А есть ли какие-нибудь волокна ДНК, что-нибудь указывающее на убийцу? В хижине чисто, не считая одного набора отпечатков на кресле качалки. Его. Джинни указала на Арона. Для человека, бежавшего через лес, пострадавшего от побоев и удара тупым предметом, может, дубиной, хотя я пока не уверена, ее тело поразительно чистое. У нее переломаны ноги, есть ранения, как при самообороне, так что она явно пыталась дать отпор. Молодчина, Карен. Удалось что-нибудь из них извлечь? Под одним из ногтей я нашла частичку эпидермиса. Надеюсь, это приведет нас куда-нибудь. Примечание. Эпидермис – наружный слой кожи. Есть ли признаки посягательств сексуального характера? Вероятно, но я не обнаружила никаких телесных жидкостей. В любом другом случае адвокат защиты коршуном накинулся бы на отсутствие среди вещдоков крови и ДНК, ссылаясь на загрязнение или что-нибудь другое, лишь бы объяснить следовые уровни, указывающие на Арона. Но прямо сейчас это было наименьшей из ее головных болей. То есть ты говоришь, улика свидетельствует, что некто, а единственным, от кого может исходить улика, мог быть Арон, раздел ее, дрался с ней, гнался за ней по лесу, возможно, не раз, избивал ее, душил, убил, заморозил, а затем в какой-то момент разморозил и положил на кровать, связав той же самой веревкой, с помощью которой убил ее? Это чересчур, понимаю. Но последовательность событий верна? Я могу сказать лишь то, о чем говорят улики. Лори развела руками. Я работаю над хронометражем для тебя, но обещать не могу, и уж наверняка не смогу дать ответ на более существенный вопрос. Джинни не могла не восхититься коллегой, сумевшей свести все к одному вопросу. А именно, на сей раз вздохнула Лори. Если ее убил Арон, то кто убил его?